когда однажды сестра одна молилась, это было такое собрание чуть больше людей, чем у вас было, ну не чуть больше, там ну, человек 40, не знаю, сколько у вас теперь всех, если бы вы собрались. Там было как для деревни, ну относительно немаленькая церковь, где-то 40-50 человек было. И одна сестра молилась, она говорила: «Господи, я благодарю Тебя». Это было время застойное. Брежневское тоже время было непростое для верующих. И гоняли, и проверяли, и штрафовали, и все делали. И она молилась: «Господи, я благодарю Тебя, что нас не штрафуют, нас не проверяют. Ты, Господи, благословил нас. Ты, Господи, дал нам такую обстановку». А он сидит и говорит: «Если бы не мой мед, который я возил уполномоченного, я посмотрел бы, как вы бы молились». И взял еще перечеркнул свое. То, что, допустим, мед возил кому-то, это нормально, это не взятка. Если мы, как люди, хорошо относимся друг к другу, нет ничего удивительного. А то, что сказал... На мед этот все сложился, не Бог, а мой мед. И может быть тогда и было в то время, может быть и правильно что-то было. Но когда он так сказал, он забрал все это, перечеркнул, крест поставил. Господь говорит: «Вот тебе твое, там пару дел каких-то идет, а остальное? Остальное ты, говорит, для себя делал и во имя свое делал». Вот и все. Я читаю еще один текст Писания. А при этом сказал, ведь Библия обращает внимание не только одним текстом рисует картину для проверки. Она несколько мест дает и несколько, много, просто мы не все можем цитировать сегодня, не все можем проводить. При этом сказал Евангелие от Луки, 12 глава, с 15 стиха читаю, тоже немного буду читать. При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Что такое любостяжание? Стяжать любимое что-то. Вот для кого-то это богатство может быть, для кого-то может быть, ну не знаю, что еще может быть. Но то, на чем зациклен человек, на что обращать самое большое внимание, Господь здесь сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Дальше он привел притчу, когда у человека был урожай большой на поле, вы помните эту притчу. И он сказал, что некуда девать этот урожай, решил проблему тем, что старые житницы сломаю, засыплю и скажу: ну, живи, душа, ешь. А Господь говорит: какое живи, ты живешь последний день. В эту ночь мою душу возьмут у тебя. Какое живи? То есть Господь говорил здесь: не от изобилия имения зависит, а от воли Божьей, от благословения его. У меня есть сестра старшая. Я ей в глаза это говорил, но немножко не унижаю ее. Она где-то с 18 лет начала умирать. Сердце болит, и все болит. И жила вот так вот. Вот уже даже было время, когда, я помню, уже готовились к похоронам, думали, как, что. Но ей уже 79 лет, пошел 80-й. Я говорю: слушай, Мария, ты умираешь, и никак, говорю, умереть не можешь. Ты так немножко тогда, ну, шутим с ней, когда я с ней говорю. Да? Вот, пожалуйста. Говорит: нет изобилия, даже нет здоровья. Вот смотрите, ходил, здоровый раз, упал под забором, и нету. А другой лежит уже 20 лет, не поднимается. Никто не может понять, как он живет вообще. А он живет. Почему? Потому что жизнь человека не зависит. Я уже не перечисляю, что можно перечислить, но зависит от Господа. Он ее дает, и он забирает. А то, что мы говорим, случайности, то другое, третье, да, что-то может быть где-то. Но в конечном счете, чтобы жизнь прервать, никто не имеет права, если Господь не разрешит. Это вот настолько твердо стоит, настолько незыблемо стоит. Ну и, конечно, у Господа есть смысл во всех этих днях нашей жизни. Но он напоминает, что мы живем не для любостяжания. И конкретный пример привожу. Когда одну сестру спрашивают, она из соседней церкви, говорит: мы тебя уже, говорит, с весны не видим собрания уже где-то в зиме, к осени. А вот времени нету. А что ты делаешь? Она говорит, у меня 4 коровы, 3 свиней, у меня столько-то самое. А зачем тебе? Ты ж одна. У тебя родственников даже нету, ты одна. Зачем тебе это надо? Ну, ну пусть будет на всякий случай. Это уже болезнь. Это уже болезнь. Я не говорю, что нам ничего не надо. Но я, допустим, понимал, если бы она сказала, ну я хочу бедным помочь, вот там где-то строится молитвенный дом, хочу помочь. Я бы понимал, что есть смысл. Но вот это зачем? Ну разве можно съесть это все? Разве можно молоком все выпить 4 коров? А подоить же ж надо. А накормить-то надо. А корм-то надо где-то взять. Конечно, не будет времени ни для чего. Ни для Бога, ни для людей. Потому что любое сожжение. Это настолько открыто все, настолько выпукло все смотрится. Тут даже разговаривать долго не надо. Это любое сожжение. Я когда-то у вас говорил на эту тему. Сегодня просто еще раз напомню. Где можно проверить сами себя? По плоти живу или по духу? Я все-то свожу к первому тексту, который я прочитал. Если живете по плоти, то умрете. И вы знаете, цена довольно-таки большая цена. Даже не цена, это трагедия. Это то, что нельзя поправить. И вы помните еще один текст Писания? Я на эту тему даже целую проповедь говорю. Сегодня просто хочу напомнить, что покуда есть время, будем делать добро всем, а наипаче кому? Своим по вере. А у нас как, своим по вере или своим детям? Они же не веруют, что они прочие. Они прочие. Если не покаются, они прочие. Эта семья развалится, она не будет такой семьей. А вот эта семья, это семья для вечности. Вы меня хорошо слышите и понимаете. Так вот, какой семье больше привязаны? По плоти или по духу? Да, я хорошо понимаю. Я хорошо понимаю. И помню текст Писания, который говорит, что если кто о своих домашних не печется, то что? Отрекся от веры и хуже кого? Неверного. Я помню это хорошо. Но еще есть нечто больше. То, что дать, надо дать. Остальное лишним может быть. Как плоть нашу надо накормить? Надо ее накормить? Надо. Одеть надо? Надо. А ссориться надо? А тут уже стоп. Стоп. А это тебе, дорогая, не надо. Это ты уже требуешь для моей погибели собственной. Есть плоть и есть дух. И плоть воюет с духом. А я не что третье образовалось, когда плоть с духом соединился, живой человек. И я сегодня... могу быть киллер, знаете, кто тут киллер? Это наемный убийца. Взять, значит, плоть и поступать по плоти и делами убить дух мой, который увечно стремится. Я могу так это сделать. Если стану жить по плоти, тогда дух мой будет стонать, или душа, как мы сегодня говорим, будет плакать от этих дел. И я должен выбирать на сегодняшний день. И ответить на вопрос, все-таки, я живу по плоти или я живу по духу? И опять повторяю, я не об обязанности говорю в отношении плоти нашей, я говорю о долге. Накормить мы ее должны. Накормить. Одеть, иначе жить не будем. Но ее греховным натурам, прихотям, ни в коем случае, уже есть границы. И вот я читаю книгу Христианства, 12 глава, 13 стих. И на этом я уже буду кончать, и будем молиться. Выслушаем сущность всего, Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Когда мы говорим заповеди, я тоже у вас об этом говорил, то мы имеем в виду десятословие, 10 заповедей Моисеева закона. Но в 4 главе первопослания к Фессалоникийцам Павел говорил, я вам даю заповеди Господни. И там 26 заповедей перечислил. И вот не жить по плоти, это тоже заповедь Господня. Господь не заповедал нам жить по плоти, а жить по духу. И сказал, а теперь давайте выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Потому что я сегодня могу оправдать себя. Меня вы можете оправдать. Я могу это все преподнести так, что вы со мной согласитесь. Но Господь здесь напоминает, всякое дело, и что будет там судиться. Всякое, всякое, всякое. Судил я, допустим, брата Михаила где-то там что-то сделал. Это еще не все. Однажды будет еще там суд. И Бог скажет, как ты судил? Правильно ты судил, неправильно судил? Перебрал меру, не добрал. Я как пример говорю. Мы считаем, вот мы здесь сделали что-то, оправдали или судили, и все. Говорит, а там еще будет разборка. И что будет там разборка? И неизвестно, что, как там разбираться дело. Пусть Господь благословит нас понимать это. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди соблюдай, ибо это все для человека. И говорит, всякое дело, есть суд, и что там. И все на суд будет приведено. И там то, что будет сказано хорошо или плохо, не здесь, на земле. Конечно, если это Бог сказал, Бог открыл, то не поменяется ничего. Я имею в виду то, что мы сегодня здесь делаем, и нам кажется, что все нормально. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы в будущее время мы могли получать обильное благословение Господне. А они пойдут, когда мы исправим кое-что, исправим свое мышление. Будем молиться Господу, не на плод надеяться, не ей потакать, а жить для Господа. И никто, кого Господь увидел преданным Ему, кто лег на жертвенник Господень для того, чтобы служить Ему, он никогда не останется в постыжении. Временно все может быть, но там при разборке все будет поставлено на свое место, за что слава и благодарение Богу. Поэтому давайте мы склоним наши колени, за все поблагодарим Господа, попросим Его проверить сердце наше и теперь, насколько возможно. Если то во сне, пусть Господь во сне покажет нам нас. Мы бы хотели других видеть, но нам самое главное себя видеть, кто я есть на самом деле. Чтобы в действительности мы могли все благословения Господние, которые Господь для нас предназначил, идя по этому пути спасения, взять, воспользоваться ими, и чтобы в конце концов мы все казались в святой вечности. Склоняем колени, молимся за все, благодарим Господа. Ну что за все, что уплачено, дорогая цена твоей день крови, цена жизни, и все это было сделано не в Господе, не в каких, но в Господе покоя, в административных кабинетах, не в святых покоях, Господь, но это было сделано на Голгофском кресте, и мы благодарим тебя за то, что эта чудесная песнь достигла наших сердец, и мы сегодня, как спасенные люди, рассматриваем нашу жизнь, чтобы нас не казаться должниками плоти, чтобы нас не жить по плоти, чтобы, Господи, в последствии не потерпеть ущерба. И здесь, на земле, А самое страшное, если Господи это обнаружится в вечности, где ничего уже нельзя будет поменять. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, в который Ты, Господь, учил нас много через пение, через Твое святое божественное слово, когда Ты напоминал нам, что Ты и в небеще, и являешься всемогущим Богом. И я благодарю Тебя за то, что Бог сегодня быть в этой церкви, слушать Твое слово. Послушай, Господи, свидетельство, чтобы и мне, Господи, не оказаться должником плоти. Отец, это так легко и просто делается, когда все для себя, все для того, чтобы, Господи, себя обеспечить. И нисколько не думая о том, что мы являемся членами Твоей церкви, что мы сегодня, Господи, и сегодня семья большая, и что мы, Господи, принадлежим сразу к двум семьям. Одна – это семья по плоти, а другая – семья по духу. И Ты, Господь, сегодня напомнишь, что предпочтение должно отдаваться вот этой семье, которая будет жить семейство, которая имеет спасение Божие. Но нам так хочется, чтобы, Господи, лечь на этот жертвенник. А для этого надо жертву, Господи, плотски подпуститься, чтобы начать молиться за наших близких и родных, за наших детей, которые не знают Тебя, которые являются рабами плоти на сегодняшний день, которые, Господь, не имеют спасения. И нам так хочется, чтобы мы не принадлежали сразу к двоим семьям, а чтобы к одной Твоей, чтобы все наши близкие и родные были спасенными, чтобы они склоняли свои колени и молились Тебя, и прославляли Твое великое имя. Поэтому, Господи, благослови, соверши Твою работу. Ты имеешь для этого все возможности и силу, и славу, чтобы достучаться до сердец людей. Господь, поэтому, Боже, дай Твою святую милость, чтобы эта церковь пополнилась неверующими членами наших семей, которые склонили бы колени перед лицом Твоим и исповедовали Твое великое имя. Благослови, Господь, также это селение, где еще не все спасены, где, Господи, еще есть люди, которых не хочешь спасти, Боже, но Ты пощади их через молитву Твоего народа, по молитвам нашим. Возьми в них молитвенников, которые стучали бы в Твое святое небо днем и ночью, чтобы, Господи, Твоя любовь могла пощадиться еще во многих сердцах, ибо мир нуждается в Твоей любви, мир нуждается в Твоем утешении, мир нуждается в Твоем исцелении, которое приходит через Слово и Дух Святой, Господь. И так благослови а Твой народ, тем, кто сегодня находится здесь перед лицом Твоим, еще раз проверь, чтобы мы, Господи, не жили по плоти. А если, Господи, это было, если мы, Господи, это обнаруживали неоднократно, то нам, Господи, невозможно прожить заново жизнь, невозможно вернуться назад. Но мы сегодня просто хотим попросить Тебя прощения. Прости, Господь, за то, что это было, за то, что, Господи, жили для себя, за то, что думали о себе и нисколько не заботились о тех, которые рядом с нами. Прости, Господь, за это безразличие. Прости за то, что эти акценты были, Господь, смещены, за то, что больше думали о своих родных по плоти, нежели о тех, кто родной по духу и по крови Твоей, Боже. И научи нас ходить путями Твоими. Ибо сегодня, Господи, об этом говорилось, сегодня об этом напоминалось, Боже. И дай нам, Господь, обыться сегодня в Твоей святой крови и в надежде на Твою великую милость, на Твою чудесную благодать, идти в дальнейший жизненный путь. Чтобы, Господи, живя победной жизнью, возвестите, что многим людям о силе Твоей крови, о преображающей силе Слова Твоего и о Духе Святом, который сегодня один единственный может совершать переворот в сердцах людей, Господь. И так благослови эту церковь, благослови брата Михаила. Дай, Господь, чтобы это единство Духа в союзе мира возрастало, чтобы, Господи, более тесно и тесно была связь между всеми ими. И пусть в будущее время через каждого члена этой церкви прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. А за сегодняшнее служение, за Твою чудесную благодать, за Слово жизни, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.